ударом свалить его на пол. Он не сказал, сквозь зубы процедил я. Кочкин, рисуясь перед женщинами, махнул рукой. «Подождет!» «Он сказал, чтобы вы срочно подошли к нему!» Из последних сил, сдерживая себя, произнес я. Кочкин не донес чашку до рта, рука его замерла. «Это кто такой?» — спросил он свое окружение. «Наш новый актер», — ответила Танюша. Я ей нравился, она хотела представить меня в лучшем свете. Он будет играть странствующего рыцаря. «Понятно», — кивнул Кочкин и отпил из чашки. «А ведет себя как исполнитель главной роли». «Так на чем я остановился?» «Конечно, со своим уставом не заходит в чужой монастырь, но я был не виноват в том, что время обладает свойством двигаться всегда, приостановить движение невозможно. А Кочкин не хочет этого понимать». Я схватил его за уши, поднимая вверх вместе со стулом. Развернул к себе и посадил на стол. Раздался грохот. Чашка упала на мягкий пол и тотчас попала мне под ногу. Хрустнул фарфор. Окружение Кочкина отшатнулось. Танюша негромко вскрикнула. Хамоватый костюмер вскочил, словно тоже хотел получить по роже. «Он сказал срочно!» — напомнил я помощнику. Я невольно унижал его в глазах окружения. Для самовлюбленных идиотов это равносильно смерти. Кочкин попытался спасти положение и стукнул меня по скуле. От моего ответного удара он рухнул на костюмера, сбивая того с ног. Они оба упали. Сам не зная, зачем, я еще опрокинул на них стол. Не скрывая своего восторга, женщины наблюдали за сценой. Они смотрели на драку избалованным и придирчивым взглядом профессиональных работников киноискусства. Костюмер выбрался из-под стола первым и направил в меня свой кулак, напоминающий кувалду. Я отбил его локтем и прямым ударом в челюсть послал костюмера в дальний угол палатки. Кочкин, тараща глаза, схватил стул и заорал: «Убью!» Пришлось превратить стул в дрова, ударив по нему ногой. Лишившись последней защиты, Кочкин присмирел и, упираясь спиной в тугую стенку палатки, на всякий случай принял боксерскую стойку. «Ты сумасшедший!» — испуганно говорил он, часто шмыгая носом, из которого текла кровь. «Кто тебя взял на съемки? Ты же больной! Тебе же в психушку надо отправить!» Танюша сдержанно улыбалась, поглядывая на меня. Я принялся за спасение стремительно погибающего авторитета помощника оператора. «Извини», — сказал я, протягивая ему руку. «Сам не знаю, что на меня нашло. Помутнение рассудка». «Это заметно», — проворчал Кочкин и, не подавая мне руки, быстро вышел из палатки. Я остановил его рядом с захлебывающимся генератором, от которого тянулись провода для освещения палатки. «Где кассета?» «Какая кассета?» — переспросил Кочкин, хотя прекрасно понял, о чем речь. «На которую ты отснял последнюю сцену. А в чем дело?» Зря я извинялся перед ним. Наглецов, как строптивых лошадей, всегда надо держать в узде, не ослабляя вожжи ни на мгновение, иначе сядут на голову. «Вот что, Кочкин», — сказал я. «У меня очень мало времени. Если ты будешь тянуть и задавать ненужные вопросы, мне снова придется обращаться с тобой грубо». «Но это же инвентарь строгой отчетности!» — стал оправдываться Кочкин. «Продукт коллективного творчества! На кассету распространяется закон об охране авторских прав. Директор мне оторвет голову, если узнает». «Мы напрасно теряем время», — сказал я и смял воротник его рубашки. «Она там», — кивнул он на операторский микроавтобус. Мы подошли к машине. Кочкин открыл дверь салона и показал на сиденье, где лежала камера. «Как ее посмотреть?» — спросил я. «А что конкретно ты хочешь посмотреть?» «Последний эпизод». «Но я же тебя не снимал», — усмехнулся Кочкин. «Неужели у тебя такое сильное желание увидеть себя на экране, что ты готов крушить мебель?» Я устал повторять. Пошел второй час после того, как я хватал за воротник врача. Милиция могла нагрянуть сюда с минуты на минуту. Кочкин справедливо оценил мое молчание как угрозу, вздохнул, взял камеру, поднял видоискатель, тихо заработал мотор, засвистела лента. «Прошу», — сказал Кочкин, включая воспроизведение. Я посмотрел в видоискатель. Сначала замелькал голубой снег, затем побежали продольные полосы. Потом кадр определился, и поплыла панорама. Изображение было маленьким и нечетким, но тем не менее можно было рассмотреть колышущийся строй, десятки копий, взметнувшихся над головами, горящие глаза воинов, высокомерный взгляд полководца. Камера пошла вправо. Я затаил дыхание, боясь пропустить самое главное — строй, головы, копья и мечи. Пошел наплыв. чей-то кричащий рот крупным планом, струя вина из бутылки, смуглое плечо с крупными каплями пота. Откат. Снова общий план. «Интересно?» —